Глава 14. Салхаб был жив, хотя он едва мог шевелиться. Лицо его было выпочкано в крови, хотя никаких видимых ран ни на лице, ни на теле не было. Дронго осмотрелся. Его внимание привлек пустой стакан, стоявший на столе. В нем еще были остатки воды. Он наклонился и понюхал, кажется, обычная вода. Затем снова подошел к убитому Эльбрусу. Выстрел был произведен точно в сердце, у погибшего не было шансов. Раздались шаги. В кабинет вбежал Роберт. «Разве вы не должны быть у следователя?» – спросил его Дронго. «Что?» – спросил Роберт, глядя на убитого. «Кто это сделал?» Он перевел взгляд на лежащего в стороне Салхаба. «Их застрелили обоих?» – уточнил он. «Салхаб жив», – пояснил Дронго. «Так почему вы не у следователя?» «Он допрашивает сейчас Лиану», – пояснил Роберт. «И вы оставили ее одну? Он не разрешил мне присутствовать при ее допросе». «Вы уже ответили на все вопросы следователя?» «Видимо, да, если он закончил со мной». «Вы слышали выстрел?» «Нет. Я шел к себе в комнату и услышал крики. В этом доме, кажется, происходят очень странные вещи. Кто стрелял в обоих братьев?» «Никто не стрелял», — сказал Ильнур, показывая на Салхаба. «Наверное, дядя Салхаб случайно застрелил моего тестя во время очередного эпилептического приступа». Роберт кивнул, но ничего больше не спросил. В кабинет вбежал Керим. «Что здесь происходит? Отец!» Он бросился к лежавшему на полу телу. «Кто? Кто это сделал?» «Успокойся». Эльнур подошел к нему и тронул за плечо. «Видимо, ваш дядя во время приступа случайно нажал курок пистолета». «Как это могло случиться?» — закричал Керим. «Кто дал ему оружие в руки?» «Не знаю», — ответил Эльнур. Дронго снова подошел к Салхабу. Тот уже открыл глаза и что-то невнятно бормотал. Было очевидно, что он пережил сильный приступ. «Нужно было возиться столько лет с этим сумасшедшим, чтобы потом он застрелил отца!» — прохрипел Керим. «Ничего не трогайте», — попросил Дронго. «Нужно срочно позвать следователя, чтобы он все увидел собственными глазами. Не прикасайтесь к пистолету!» «Я позову следователя», — предложил Роберт, быстро выходя из кабинета. И едва не столкнулся с Эсмирой в банном халате и с мокрыми волосами. Она вбежала в кабинет, остановилась посередине, посмотрела на мужчин, потом перевела взгляд на тело отца и едва подающего признаки жизни дядю. У нее задрожали губы. «Что случилось?» — тихо спросила она. «Дядя Салхаб убил нашего отца», — пояснил Керим. «Случайно. Во время приступа застрелил его». «Как можно это сделать случайно?» — разозлилась Эсмира. «Случайно нашел пистолет отца, случайно снял с предохранителя, случайно передернул затвор и случайно выстрелил, а потом потерял сознание? Как это может быть? Как у него оказался пистолет отца?» «Она неплохо знает последовательность использования пистолета», — мимоходом отметил Дронго. «Отец хранил пистолет в ящике своего стола», — напомнил Керим. «Мы не можем знать, кто его оттуда достал». «Этого не может быть!» Эсмира наклонилась к отцу. Она была сильной женщиной, но, не удержавшись, заплакала. «Папа! Папа!» — повторяла она. Эльнур попытался прижать супругу к себе. «Отцепись от меня!» — оттолкнула она его руку. «Не трогай меня, я не верю! Не верю!» Дронго стоял около Салхаба, который постепенно приходил в себя. Еще через минуту в кабинет вбежал запыхавшийся следователь. Увидев убитого, замер на пороге кабинета. За ним осторожно вошли Роберт и Лиана. «Как это произошло?» — спросил следователь, обращаясь к Дронго и чуть заикаясь. «Мы были внизу с зятем погибшего, когда услышали выстрел», — пояснил Дронго. «После чего быстро поднялись наверх». «Никого не встретили на лестнице?» — уточнил следователь. «Нет, если бы встретили, я бы сказал. В доме почти никого не было». «Кто-то все же был?» – возразил следователь. «Возможно, согласился Дронго, но мы добежали сюда за несколько секунд. За это время никто не смог бы выйти из кабинета незамеченным». «Наши люди дежурят вместе с охранниками», – напомнил следователь. «У задней калитки тоже дежурит наш сотрудник. На территорию никто не мог проникнуть». «Я хотел выйти», – недовольно сообщил Керим. «Но меня не выпустили». Я вернулся домой». Следователь наклонился к убитому. Взглянул на рану, потом на Дронга. «Ничего не хотите мне сказать?» «Хочу. Произошло убийство. На первый взгляд, случайное убийство, когда во время приступа его младший брат случайно выстрелил». «А еще версии у вас есть?» «Все три убийства так или иначе могут быть связаны», — сказал Дронго. «Это я понимаю», — кивнул следователь. «Выстрел мог быть и не случайным». Все посмотрели на следователя. «Как вас зовут?» — спросил Дронго. «Насир». «Вы понимаете, что именно вы сейчас сказали?» «Это моя профессия. Я обязан связать все три убийства, которые произошли за последние сутки», — пояснил следователь. «Вы же сами говорите, что убийство случайное лишь на первый взгляд». Он хотел что-то добавить, но у него зазвонил телефон. Следователь извинился, достал аппарат, ответил на звонок. Это был начальник полиции. «Что у вас опять случилось?» – нервно спросил Фазиль. «Мне позвонил наш офицер и сказал, что вы, сломя голову, кинулись в дом. Я так и не понял, что произошло?» «Убийство», – тихо сообщил следователь, явно представляя, какой будет реакция руководства. «Какое убийство?» – закричал начальник полиции. «Совсем с ума посходили!» «Застрелили самого Эльбруса Алхасова», – доложил следователь. «В его кабинете. Выстрел в сердце». «А ты куда смотрел?» – было ясно, насколько Фазиль взвинчен. «Как его могли застрелить, если повсюду были наши офицеры?» «Я допрашивал людей в соседнем домике», – доложил следователь. «И в этот момент мне сообщили, что в доме произошло убийство. Все может подтвердить господин эксперт, который первым обнаружил труп. Но на этот раз у нас есть подозреваемый. Мы нашли его на полу с пистолетом в руке». «Какой еще подозреваемый?» – было слышно, как кричит начальник полиции. «Посторонний сумел влезть в дом?» «Нет», – ответил Насир. «Это его младший брат. Он лежит рядом с пистолетом в руке». «Младший брат!» – эхом отозвался Фазиль. «Значит, это он убил своего старшего брата?» «Да, видимо, он. Господин эксперт был в доме и слышал выстрел», – доложил следователь. «В кабинете больше никого не было. Видимо, у Салхаба начался эпилептический припадок, во время которого он каким-то образом завладел оружием и выстрелил в своего брата». «Он в сознании?» «Пока нет». «А остальные два убийства?» – уточнил Фазиль. «Они тоже были случайными? Ты понимаешь, что теперь с нами будет? Как только в столице узнают, что убит такой человек, как Эльбрус Алхасов, так сразу все министерство на уши поставят. Да из нас всю душу вынут. Ты это понимаешь? С нас обоих снимут погоны». Следователь покосился на присутствующих и быстрым шагом вышел из кабинета, чтобы договорить в коридоре. «Послушай меня», — сказал начальник полиции. «Все очень серьезно. Нас могут выгнать из органов, снять погоны и даже привлечь к уголовной ответственности за халатность. Нужно будет четко и вразумительно объяснить, кто и зачем совершил эти преступления. Ты меня понимаешь?» «Да, конечно». «Ничего ты не понимаешь. Теперь слушай внимательно. У Эльбруса Алхасова есть тяжело больной брат. Психически больной. Он задушил домработницу, потом убил из ружья наемного работника и, наконец, выстрелил из пистолета самого хозяина. Вот так все и было. Ты меня понимаешь? Я так и доложу прокурору Мансурову, где пистолет, из которого застрелили Эльбруса». «Пистолет сейчас лежит на полу, но Дронго видел, что Салхаб держал его в руке». «Замечательно. К пистолету не прикасаться, беречь отпечатки. А я доложу прокурору. И в Баку тоже. Этого больного нужно отправить на психиатрическую экспертизу в Баку. Он действительно тяжело болен, и об этом знают очень многие. Ты напишешь рапорт, что именно Салхаб совершил все три убийства». «Хорошо. Брата он застрелил во время приступа, не контролируя свои действия», – осторожно возразил следователь. «Но первые два убийства были тщательно продуманы и спланированы. Это не спонтанные поступки. Это хорошо просчитанный план. Психически больной человек не способен на это». «На что он не способен?» – закричал начальник полиции. «Задушить и пристрелить не способен?» «Он не способен выбрать подходящее для убийства место, назначить свидание леди, не способен спланировать время, чтобы вовремя прийти к дереву, совершить убийство и вернуться незамеченным. Больной человек не смог бы догадаться позвонить Рагибу с телефона своего брата, не смог бы твердым голосом договориться с ним о встрече у пруда, тайно похитить Винчестер, незаметно вынести его из дома и застрелить человека. Эти два убийства были детально продуманы и... «Перестань!» — гневно оборвал его Фазиль. «Ты что несешь? Кому будет лучше от твоих сомнений? Сейчас самое важное — быстро доложить о том, что найден человек, застреливший Эльбруса Алхасова. Эти преступления совершил его больной брат. Это несчастный случай. Так и доложим. Все. На этом следствие закрыто. Но никаких «но». Иначе нас просто выгонят. Сюда приедут журналисты со всех каналов, со всех сайтов. И ты станешь лепетать на камеру о том, что возможно, а что нет? Нас с позором выгонят из органов за профессиональную беспомощность. Пока ты писал свои протоколы и задавал глупые вопросы свидетелям, у тебя под самым носом убили человека, которого знает вся республика. Да тебя не только выгонят. Тебя посадят в тюрьму за халатность, за невыполнение служебного долга, за оставление человека в опасности. Найдут целый букет преступлений. Ни один адвокат тебе не поможет». «Нам нужно найти настоящего убийцу», — несмело возразил Насир. «Опять за свое», — окончательно разозлился начальник полиции. «Не хочешь ничего понимать? Тогда я официально отстраняю тебя от расследования, и прокурор согласится. Тебе это нужно?» «Что я должен делать?» «Прямо сейчас садись и пиши рапорт. Во время эпилептического приступа Салхаб Алхасов застрелил своего старшего брата. Случайно. Пришли пистолет для баллистической экспертизы. Эльбруса застрелили из этого пистолета. Ты уверен?» «Да, я видел рану. Это из пистолета». «Прекрасно. Ты нашел орудие преступления и подозреваемого. Оформляй все документы быстрее. Я пришлю бригаду врачей. Пусть заберут этого психопата в нашу больницу, я сам прослежу, чтобы за ним присмотрели. А ты пока все оформляй, возьми свидетельские показания у всех, кто там присутствует, в том числе у этого эксперта. Его показания будут особенно важными. Все понял? Или нужно повторить?» «Понял», — негромко произнес Насир. «И не нужно самодеятельности. Тебе повезло. Ты за один день раскрыл три убийства и нашел убийцу Эльбруса Алхасова. Премия обеспечена, а может и повышение. Я еду к прокурору. До свидания». «До свидания». Следователь убрал телефон в карман и вернулся в кабинет. Эсмира сидела на диване и цедила из стакана воду. Керим растерянно смотрел на тело отца. Роберт и Лиана стояли в стороне, что-то тихо обсуждая. Дронго сидел на корточках рядом с Салхабом, который постепенно приходил в сознание. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Дронго. «Плохо», – простонал Салхаб. «Очень болит голова». К ним подошла Лиана и тоже опустилась на корточки. «Вы принимали утром лекарства?» – уточнила она. «Да, принимал». «Приступы не должны повторяться так часто», – сказала она. «Может, вы забываете принимать лекарства?» «Нет, я утром принимал», — твердо произнес Салхаб, он закрыл глаза. Лиана взяла подушку с дивана и положила под голову Салхаба. «Не нужно о нем так заботиться», — нервно произнесла Эсмира. «Он этого не заслуживает». «Перестаньте», — нахмурилась Лиана. «В конце концов, это ваш родной дядя». «Который застрелил моего родного отца», — парировала Эсмира. «И не смейте меня затыкать, я здесь хозяйка!» Лиана ничего не ответила. Дронго взглянул на диван. Вместо полагающихся двух подушек там сейчас не было ни одной. Одна лежала под головой Салхаба, а второй не было вообще. Он посмотрел по сторонам, нигде не видно. «Я должен буду снять ваши новые показания», — предложил Насир. «Поэтому попрошу вас перейти в гостиную, где мы снимем показания. Сейчас сюда приедут врачи и криминалисты». «Он приходит в себя», — сказал Дронго, кивая на Салхаба. «Пусть отлежится», — предложил следователь. Ему было стыдно, что он не сумел противостоять давлению начальника полиции. «Нет», — возразил Дронго. «С ним нужно поговорить прямо сейчас, иначе мы ничего не узнаем». «Он в таком состоянии, что его лучше не беспокоить», — не очень убедительно произнес Насир. «Нам нужно все узнать», — возразил Дронго. Эсмира вспомнила про свои мокрые волосы. Она повернулась и пошла к дверям. «Почему все так плохо?» — пробормотала она, не обращаясь ни к кому. «Как будто все происходит во сне. Кто задушил Лиду? Кто застрелил Рагиба? Или это возмездие нашей семье за наше прошлое?» «Не нужно так говорить», — мрачно попросил Керим. «Уже можно говорить все», — ответила Эсмира. «Эльнур, идем со мной», — позвала она мужа, и тот покорно пошел следом. «Как собачка на привязи», — усмехнулся Керим. Дронго снова взглянул на Салхаба. «Вам лучше?» «Да». «Вы помните, что здесь произошло?» «Не очень. У меня дико болела голова». «Может, что-то вспомните?» «Кажется, меня кто-то позвал», — выдохнул Салхаб. «Я вошел сюда и увидел Эльбруса. Или нет? Он меня позвал, и когда я вошел, он уже лежал на полу. Кажется, так». «Вы с ним разговаривали?» «Не помню. Я в этот момент ничего не помню». «Сосредоточьтесь», — посоветовал Дронго. «Значит, вас позвали, вы вошли. Пожалуйста, вспомните каждую мелочь, каждое ваше движение». «Кажется, брат стоял и что-то говорил. Или лежал, я точно не помню. У меня уже начинался приступ». «Вы брали его оружие?» «Какое оружие?» «Его пистолет. Вот этот самый, который лежит рядом с вами». «Нет, не брал». Следователь подошел, достал из кармана перчатки, надел их и поднял с пола пистолет. Осмотрел его и извлек обойму. «Одного патрона нет. Стреляли совсем недавно», — сообщил Насир. «Кто стрелял?» — дернулся Салхаб. «Именно это мы и хотим выяснить», — пояснил Дронго. «Скажите, что вы еще помните? Пожалуйста, сосредоточьтесь». «Ничего не помню». «Кто-то еще был в комнате, кроме вашего брата?» «Кажется, да. Один человек, он стоял у окна, или нет? Их было двое, один лежал, а другой стоял у окна». «Кто это был? Постарайтесь вспомнить». Салхаб прижал ладони к лицу, тихо застонал. «Нет, нет, не помню». «Вы знали, что брат хранит пистолет в ящике стола?» «Никогда не знал. Первый раз об этом слышу». «Хорошо», — вмешался следователь. «А винчестер из оружейного шкафа вы брали?» «Нет, никогда». «Может, вы просто забыли? Вы же сами только что сказали, что у вас плохо с памятью. Ведь это вы выходили вчера ночью из поместья и встречались в лесу с Лидой», — настаивал следователь. Салхаб упрямо покачал головой. Дронго нахмурился. Поднялся, подошел к следователю. «Получили руководящие указания?» — понял он. «Пытаетесь выбить признание у больного человека?» «Ничего я не получал. Это моя работа. Расследовать оба преступления, вернее, уже три». «Не нужно меня обманывать», — строго произнес Дронго. «Ваше руководство хочет повесить на больного человека все три убийства. Но это очень глупо. Насчет инцидента с его старшим братом нужно еще тщательно разбираться». «В чем разбираться?» — нервно спросил следователь. «Вы сами были свидетелем. Сами рассказали, что услышали выстрел, прибежали сюда и нашли убитым Эльбруса и лежащего без сознания с оружием в руке его младшего брата, у которого систематические приступы эпилепсии. И который во время приступов ничего не помнит. Какие еще доказательства вам нужны? Я осмотрел пистолет, не хватает одного патрона. Значит, был произведен только один выстрел. И этим выстрелом был убит хозяин дома. Вы же сами обо всем этом рассказали». «Я рассказал только то, что видел и слышал. Но я не верю, что все три убийства совершил этот больной человек. И вы тоже не верите. Так ведь?» «Почему не верю? Лейда ему доверяла. И Рагиб доверял. Салхаб позвонил ему с телефона своего старшего брата, похитил винчестер и договорился о встрече». «Не нужно», — поморщился Дронго. «Постарайтесь сохранить хотя бы остатки уважения к самому себе. Я ведь понимаю, что для вашего прокурора и начальника полиции очень выгодно свалить все три убийства на больного человека, который не отдавал себе отчета в своих действиях. Но это не так. И вы прекрасно знаете, что это не так. Мой отец говорил мне, самое главное – это уважать самого себя. Человек, который не уважает самого себя, не сможет уважать других. И его не будет никто уважать. Следователь молчал. «Нужно все тщательно проверить еще раз», – предложил Дронго. «Вам легко говорить», – очень тихо сказал Насир. «Вы можете вести себя так, как вам нравится, как вы привыкли, как велят вам совесть и долг, а завтра с чистым сердцем уехать, а мне здесь жить и работать. Вы понимаете, как не понравится моему руководству ваша версия? Уже сегодня все будут знать об убийстве Эльбруса Алхасова и о других двух убийствах. Завтра здесь будут журналисты, сообщат руководству МВД и прокуратуры. Если мы не сможем назвать им имя убийцы, то накажут всех. В первую очередь меня, а потом и нашего начальника полиции и прокурора. Но до этого они выгонят меня из органов. Это в лучшем случае. Мне совершенно ясно дали понять, что могут и посадить. Хорошо быть храбрым, когда можно себе это позволить. Я недавно женился, и у меня маленький ребенок. Скажите, что мне делать?» «Вы правы», – после недолгой паузы ответил Дронго. «Мы с вами в разном положении. И то, что мне легко сойдет с рук, для вас обернется поломанной карьерой и жизнью. Поэтому давайте поступим иначе. Вы формально поддерживаете версию, которую вам навязывают. Я же буду вести свое независимое расследование и постараюсь в скором времени назвать имя настоящего убийцы». «В скором времени? У вас максимум сутки». «Еще не вечер», – загадочно произнес Дронго. «Нужно будет все тщательно продумать, и мне понадобится ваша помощь». «Как я могу вам помочь?» «Вы были в этом кабинете до убийства и разговаривали с хозяином дома», – напомнил Дронго. «Вы обратили внимание, сколько на диване было подушек?» «Конечно, обратил. Сколько положено, столько и было. Две». «А теперь?» Следователь осмотрел кабинет. «Да. В самом деле», – произнес он растерянно, – «теперь только одна, на которой лежит Салхаб». «Найдите вторую подушку», – предложил Дронго. «Вызовите дополнительно офицеров, если понадобится, но постарайтесь найти эту вторую подушку». «Она так важна?» «Более чем». «Хорошо. Я дам указания, хотя не совсем понимаю, но я прикажу найти ее».